тибетский монастырь. Я немедленно собрался и отправился в путь, предупредив Ванаду Двиведи, что я отлучаюсь на неопределенное время по неотложным делам, заглянул в ближайшую аптеку и набрал необходимые медикаменты. Место, откуда пришел сигнал, находилось в верховьях небольшого и широкого ущелья, по которому шумел прозрачный ручей. К полудню я очутился у небольшого тибетского храма. В центре здания возвышалась небольшая квадратная ступа, на одной из стен которой были изображены глаза в соответствии с принятой для тибетских монастырей манере. Это был мудрый и внимательный взгляд, который любой наблюдатель ощущал на себе. Из-за дверей храма, возле которого я стоял неподалеку, выскользнул огромный темный сиамский кот со злым взглядом голубых глаз и медленно, припав к земле, направился ко мне. Мне стало не по себе, но тем не менее я на телепатическом уровне поздоровался с ним. «Привет, дружище! Что-то не так?» Кот замер, взгляд его изменился. Что-то вроде удивления появилось на его мордочке. «Кто ты? И что тебе здесь нужно?» «Я пришел сюда по просьбе Церина Тябгьяла. Он просит спасти его от гибели». Кот задрал хвост и приблизился вплотную ко мне. Потершись об мою штанину, он стал умолять меня, чтобы я спас его любимого хозяина. «А где он находится? И что с ним?» Он пошел к воде и попал под обвал. Его нога зажата камнем. Он не может выбраться с самого утра. «Тебя как зовут?» «Пхо». «А тебя как зовут?» «Джон. Есть у вас здесь кирка или лом?» «А что это такое?» «Ну, железные палки». Пхо отвел меня в хозяйственную пристройку, где я нашел хороший ломик. «Вот что, Пхо, укажи мне место, где находится Церин, и оставайся здесь для охраны монастыря». Я быстро направился по еле заметной тропинке в указанном направлении. Минут через 10 увидел сидящую фигуру, прислонившуюся к камню. Глаза у человека были закрыты, и он тихо стонал. Я осторожно осмотрел ногу, его ступня находилась в ложбинке и была зажата увесистой глыбой. Немедленно с помощью ломика стал прокапывать канавку, чтобы по ней вытащить поврежденную конечность. Через полчаса я отнес раненого на безопасное расстояние и приступил к осмотру ноги, предварительно задрав штанину. Кровоподтеки и царапины не вызывали опасений, кости были целы. Внезапно появился Пхо и стал облизывать раны пострадавшего. Я знал, что у кошек слюна целебная, поэтому присел и стал наблюдать за происходящим. Тем не менее заметил. «Пхо, ты бросил свой пост!» «Джон, лучше меня. Ты не сумеешь почистить раны. Поверь мне, я понимаю толк в таких делах». Церин осторожно приоткрыл правый глаз и взглянул на меня. Не разжимая губ, спросил. «Ты умеешь разговаривать с Пхо?» «Я еще не встречал западных людей с такими способностями. Как ты меня нашел?» «Я живу и работаю в Лакхнау. Обучаюсь у гуру Гириша Чатурведи. Услышал твой призыв о помощи и пришел сюда. С Пхо мы познакомились в вашем храме. Что с моей ногой? Думаю, что тебе повезло. Только царапины. Кости целы, но получил сильный ушиб. Сейчас я отнесу тебя в храм, там и отлежишься, но ходить тебе пока нельзя. Я поухаживаю за тобой, пока не восстановишься». После кошачьей процедуры Пхо я обработал раны Церина антисептиком и перебинтовал их. Затем я встал на колени, приподнял грузное тело монаха и осторожно завалил его на свои плечи. В храме спросил его: «Церин, насколько я знаю, тибетские ламы худощавые. Почему ты такой тяжелый?» «В молодости я был воином-стражником. Охранял дворец Патала, а туда подбирали крепких и рослых мужчин, которые специально проходили обучение тибетскому воинскому искусству. Церин, а почему я не вижу здесь настоятеля?» «Он уехал на месяц по своим делам в Лхасу. В монастыре я жил чуть более недели, пока бывший воин немного оправился и стал с трудом передвигаться. На это время, по подсказке Церина, я был вынужден также обслуживать редких туристов и паломников, посещавших храмовый комплекс. При этом по настоянию Церина я носил соответствующую одежду и выполнял все движения и действия при непосредственной его телепатической подсказке. За время контакта с ним я довольно близко сошелся с тибетцем, и на мою просьбу научить меня его воинскому искусству с трудом, но согласился. Только предупредил, что это будет трудно, так как боевые приемы у них отрабатываются с детства, а я уже взрослый человек. Но я заверил его, что мое тело хорошо подчиняется моим волевым приказам. И, кроме того, у меня уже есть боксерский опыт. Но он хихикнул и добавил. В молодости в Лхасе на ринге я встречался с лондонским чемпионом по боксу, которого унесли на носилках через 4 секунды боя. Вдруг он встрепенулся и попросил меня показать ладони. Я протянул ему руки. «Значит, тоже разбирается в хиромантии», – подумал я. После изучения линии на моих ладонях он твердо заявил, что готов обучать меня боевым искусствам. «Церин, мне нужно на месяц или полтора съездить в Америку». «Что ж, это вполне меня устраивает». «Тогда до свидания». «Стой, подожди-ка, а где Пхо?» Из ящика выскользнул кот и вопросительно уставился на меня голубыми глазами. «Пхо, я ухожу на недолго. До свидания». «Пока. Спасибо, что спас хозяина». «Церин, осмеливаюсь тебе рекомендовать выполнение по утрам йоговского упражнения для быстрого восстановления ступни ноги. Оно называется Падамуля Шактивардхак. Однако он огрызнулся, пробурчав что-то вроде «яйца кур не учат», но потом, подумав, попросил показать.